-55. Магазинчик «Поболтаем» стал для меня своего рода убежищем, прямо как дом на дереве для диснеевских утят. Я бываю здесь часто. Захожу, как только появляется возможность. Сегодня я пришел с друзьями. Представил их Массимилиано и грустному Джан-Андреа. Когда мой друг-пилот не работает, у него много свободного времени, а ветеринар раньше заканчивает прием, чтобы проводить со мной больше времени. Я это очень ценю. День принимает неожиданный оборот, потому что Массимилиано достает из кладовки настольный футбол. Одно только слово «саботео» заставляет сердце каждого 40-летнего итальянца биться сильнее. У женщин всех возрастов оно вызывает лишь чувство жалости, что явно свидетельствует об их превосходстве над так называемым сильным полом. Перед «саботео» ни один 40-летний итальянец не устоит. Мы разворачиваем поле на полу, составляем список встреч. Играть впятером будет непросто, нужно аккуратно вести классификационную таблицу и прорабатывать схемы. Мы играем 3 незабываемых часа, в результате которых я побеждаю с помощью штрафного в решительной встрече с Джан-Андреа, который, как оказалось, просто гений картонного поля. Чем больше времени позади, тем больше я понимаю, что те немногие деньги, которые я успел скопить, мне уже не нужны. Они пригодятся лишь для того, чтобы обеспечить спокойное будущее Паоле и детям. Ведь мне достаточно простой игры. А это, к счастью, бесплатно.